Глава 7. «Привет, Бурый! Не помню, чтобы я тебя приглашал на свадьбу», — негромко усмехнулся Герман. «Но раз приехал, ну, давай, обнимемся, что ли?» «Точно! Его так в школе звали Бурым. То ли из-за фамилии, то ли потому, что он и правда был похож на медведя. Вечно лохматый, коренастый, он шустро передвигался на своих кривоватых ногах. Алиса не помнила, чтобы Бурый когда-то становился объектом буллинга из-за своей внешности. Да стоило бы только вглянуть в его черные блестящие глаза под нависшими густыми бровями, так сразу же расхотелось бы шутить. При этом Игнат всегда пользовался большой популярностью у старшеклассниц. Этого Алиса не понимала. Как вообще может кто-то нравиться, если рядом стоит Герман Литвинов? С Сабуровым Герман то ли дружил, то ли просто тусил в одной компании. А потом Игнат как-то разом исчез, прямо в середине года. Говорили, что перевелся учиться куда-то за границу. Девчонки шушукались, многозначительно поглядывали друг на друга, кивали в сторону Литвинова. Однако, что там случилось, Алиса так и не узнала. Да ей не было это сильно интересно. Вот если бы, не дай бог, уехал бы Герман... Молодой мужчина, который сейчас обнимался с ее мужем, был не слишком похож на того неказистого паренька. Косолапость куда-то подевалась, Сабуров вытянулся, расправил плечи и стал, как это модно говорить, лучшей версией самого себя. Лохматость никуда не исчезла, как и живой взгляд черных глаз. Конечно, никаким красавцем он не стал, но не заметить такого мужчину было сложно. Он был ровесником Литвинова, то есть ему должно было быть 24 года, но выглядел он старше, и энергетика у него была совсем другая. «Поздравляю, поздравляю!» Похлопал он по спине Литвинова, а затем повернулся к молодой жене. В его черных глазах можно было утонуть. Алиса, сама не ожидая, вдруг смутилась. «Какой красавицей ты стала, Алиса!» Выдохнул Сабуров, полностью завладев вниманием девушки. «А я тебя помню. Ты с двумя косичками в школе бегала. Такие цветные резинки еще на руке носила». «Ага», — опешила Алиса. Ей в голову не могло прийти, что ее могли запомнить, а потом еще и вспомнить спустя столько лет. «А ты помнишь, Литвин, а?» По виду Германа было и так понятно, что нет, но он больше не интересовал Сабурова. «Ну да, я тебя обниму. Такая юная, а уже жена». И, не спрашивая ни у кого разрешения, сгреб ее в охапку. Алису словно опалило огнем, завертела, закружила в жарком вихре, обволокло незнакомым запахом. Так, должно быть, пахнут домашнее тепло и уют, и безопасность. В голове вдруг возникла непрошенная картинка. Вот Игнат в красном теплом свитере растапливает камин в большом деревянном доме. За окном воют стужи, метель, метет мороз, а внутри становится все теплее и теплее. Впервые за сегодняшнее утро Алиса искренне улыбнулась. «Полегче, Бурый, полегче!» Со смешком процедил стоявший рядом супруг и положил руку на плечо Алисе. «Не твоя все-таки жена». Гости засмеялись, и кто-то даже захлопал. Все восприняли это как дружескую шутку. Молодой муж уже ревниво охраняет свою жену. Игнат отпустил девушку, а та чуть дернула плечом, которое словно обдало холодом. Литвинов мгновенно убрал руку, а Сабуров удивленно приподнял кустистую бровь. «Ну ты как насчет Горько, а?» — спросил он. «Перебьешься», — ухмыльнулся Герман. «Вчера надо было приезжать. Пойдем, Алис, у нас есть и другие гости». Но Сабурова просто так было не отшить. «Да я через Канаду летел». Не отставал он от молодых. А там рейс задержали. То ли бастовал кто-то, то еще что-то. 12 часов куковали в аэропорту. Литвинов остановился, удержав рядом с собой и Алису. «Ты не один прилетел?» Что-то непонятное Алисе промелькнуло во взгляде Игната. «Не один», — чуть помедлил с ответом он. «Пошли, познакомлю». Сейчас все внимание гостей было на харизматичном Сабурове, так что у Алисы появилась возможность немного передохнуть и даже оглядеться украдкой. Мама сидела одна, обеспокоенно поглядывая в телефон. Брата рядом с ней не было, как и папы. Не увидела Алисы и отца Литвинова. «Алиса!» — окликнул ее Герман. То ли он не отошел от взбучки, которую ему устроила его мать утром, то ли просто продолжал играть роль счастливого жениха мужа, но про жену он не забывал. «Садись сюда, пожалуйста». Как и полагается молодоженам, их места были в самом центре главного стола. «Я напросился сесть вместе с вами», — объявил Сабуров. 100 лет не виделись, а?» «Да не так уж много», — сдержанно ответил Литвинов. «Садись, Алиса». «А это Аня», — кивнул Сабуров на красивую блондинку, которая сидела за столом. «Мы вместе прилетели, вот». Игнат будто бы смутился, и, кажется, Алиса понимала, почему. Внешнее сходство с любовницей Германа было настолько очевидным, что, глядя на эту Аню, было сложно не подумать об Ольховской. Не мигая, Алиса кивнула подружке Игнатова и села рядом. Литвинов побледнел. Он, конечно, тоже не мог не заметить, как эта девушка похожа на его любимую Яну. «Смотрю, ты не изменяешь своим вкусом», — почти не разжимая губ, произнес Герман. Его почти никто не услышал. В зале появился ведущий, заиграла музыка, появились какие-то девушки, и началось представление. А вот Сабуров понял все. Крупные чувственные губы растянулись в ухмылке. «Аня — жена моего партнера. Мы втроем прилетели, а Сашка хреново перелет перенес, но потребовал, чтобы Аня все равно пошла. Да, Анют?» — переспросил Игнат. Девушка согласно кивнула. «Дело превыше всего», — сказала она с легким акцентом. «Какое еще дело?» — раздраженно вскинулся Герман. «Моя свадьба? Не совсем», — хохотнул Сабуров. «Ты, значит, не в курсе еще? Ну, значит, будет сюрприз. Готовься, Литвин, повеселимся». Алиса сидела между мужем и Сабуровым. Что-то внутри нее вопило, что быть беде.